создается также переходящими из одной книги в другую второстепенными персонажами. Интерес писательницы к становящемуся растущему герою постоянен. Один из них – Ермак Зайцев, который впервые появляется мальчиком-подростком в романе «Корабли Санди» 1966, а потом уже в качестве сотрудника милиции, занятого работой среди малолетних правонарушителей в романе «Утро, ветер, дороги» 1978. Ермак – носитель глубоко гуманного чувства. Образ этого невзрачного, тщедушного мальчика из неблагополучной семьи, с ранних лет столкнувшегося с изнанкой жизни, оказался своеобразным художественным открытием автора. Как могло получиться, что у талантливого, но ленивого и эгоистичного самовлюбленного Станислава Львовича и его жены-пьяницы вырос такой заботливый, любящий сын, мальчик с высокими моральными требованиями, принципиальный и самоотверженный? Это кажется странным окружающим, соседям по дому, школьным учителям. Писательница дает вполне определенный ответ на этот вопрос. Несомненно, что характер Ермака складывался как бы в противовес дурным семейным влияниям и в то же время в полном соответствии с теми принципами гуманизма, которые лежат в основе советского общества. Ермак учился в школе, читал хорошие книги, ему помогали простые люди. Он видел проявление добра в окружающей его среде. И все это сформировало в нем своеобразную жизненную философию – видеть во всех людях человеческое и бороться во имя любви к ним. И Ермак борется. Он оказывает большое влияние на своего друга Санди, который от бездумно радостного восприятия жизни только в ее светлых положительных проявлениях переходит к более глубокому пониманию людей, становится требовательным к себе и внимательным к близким и товарищам. Ермак помогает своей сестре Ате мужественно переносить слепоту, поддерживать ее в трудные дни. С большой сердечной заботой относится он к детям и подросткам, попавшим под дурное влияние улицы, помогает им найти правильную дорогу. Под несомненным воздействием Ермака внутренне возрождается один из членов воровской шайки, дядя Вася. Чтобы помочь Ермаку, он идет на открытый разрыв с преступниками. Свой жизненный путь Ермак определяет именно там, где он всего нужнее – работать по перевоспитанию правонарушителей, освобождать нашу жизнь от зла в его самых грубых и антиобщественных формах. Следует отметить активность героев Мухиной-Петринской в их борьбе за свои идеалы, за осуществление высоких творческих и человеческих принципов. С этими качествами сочетается и нравственный максимализм. Сюжетная напряженность и внутренний драматизм произведений писательницы во многом определяются столкновением персонажей контрастных, взгляды и жизненные позиции которых оказываются полярно противоположными. Примирение здесь невозможно, а возможна лишь борьба, решительная, смелая до конца. Именно в такой борьбе сталкиваются любимые герои писательницы – Ермак Зайцев, Коля Черкасов, Владя Гусева – с выходцами из темного мира воров и преступников. Мухина-Петринская различает здесь жестоких главарей – Гусь, Морлок, с которыми не может быть иного обращения, кроме их изоляции от общества, и людей слабых, несчастных, временно и в силу неблагоприятных обстоятельств, попавших под влияние преступников – дядя Вася, Сурок, зомби. Для таких есть возможность вернуться к честному труду, к людям. Их спасение и является жизненной целью Ермака –